Ужасающих звуков ее чуткий слух уловил знакомый скрежет и астматическое хрипение. Точно взбирался на гору, на непосильную высоту, старый, тяжело больной человек. «Он! Провалиться мне на этом месте!» — энергично сказала Кэт. «Слава тебе, Господи!» И она стрелой пустилась навстречу тому, кого так нетерпеливо ждала. Из-за мраморной кариатиды, украшающей двери Национального банка, появилось уже знакомое всем нам оливковое чудовище. Экипаж дяди Поста, еще не успевший в этот час запылиться, радовал глаз свежевымытым кузовом, который на этот раз своим цветом напоминал молодой щавель. На шоферском сиденье подпрыгивал сам дядя Пост. Зорко вглядываясь в сложный фарватер улицы и умело лавируя между рифами и скалами тротуаров, ларьков и газетных киосков. Внезапно в поле зрения старого почтальона попало некое непредвиденное препятствие в виде девочки с голыми коленками, стоящей поперек проезда и размахивающей обеими руками. Девочка отнюдь не была похожа на хичхайкеров, попрошаек, которые клянчат, чтобы их подсадили в попутную машину. К тому же ее сигнализация, как понял дядя Пост, относилась именно к нему и к его экипажу. Подъехав вплотную к девочке, дядя Пост с трудом обуздал свое чудовище и заставил его остановиться. Раскрасневшаяся возбужденная малышка тотчас же очутилась у автомобиля. «Ох, дядя Пост, наконец-то! А я-то жду вас уже целых 1,5 часа и 8 минут!» — вымолвила она, запыхавшись. Дядя Пост нагнулся и со своего места внимательно рассматривал девочку. Как будто он уже знаком и с этими кудряшками, и с этим бантом. А впрочем, может, это ему кажется. Ведь так много на его пути таких кудряшек и коленок и бантов. «Ну, выкладывай. Что у тебя такое, сестричка?» — сказал он снисходительно. «Да поторапливайся, а то почта не ждет». «Я сама страшно тороплюсь уйти, пока наши не встали и не хватили с меня, потому что если Фенни пронюхает, он меня пришибет», — убедительным тоном сказала девочка. «В чем дело? Ничего не понимаю». Дядя Пост яростно затеребил нос. «Нельзя ли выражаться понятнее, юная леди?» Юная леди в эту минуту пугливо оглянулась на проходившего мимо мальчишку, но вслед за этим преспокойно взобралась на сиденье дяди Поста и притянула к себе его седую голову. «Дядя Пост, я вам скажу что-то, но только на ухо». Она опять оглянулась. «Только на ухо, а то Фенни меня убьет». «Да кто этот Фенни, этот злодей?» — притворно свирепо сказал дядя Пост. «Давай его сюда, и мы мигом с ним расправимся». «Ох, нет, не так легко с ним расправиться!» Кэт вздохнула в самое ухо старика. «Вот послушайте». Странное зрелище представляла эта пара в автомобиле. Похожий на диковинную птицу старый почтальон и кудрявая девочка, забравшаяся с ногами на сиденье и что-то горячо шепчущее на ухо старику. По мере того, как шептала Кэт, лицо дяди Поста из благодушного и спокойного становилось хмурым и все более сердитым. Он то сдергивал свою форменную фуражку и принимался комкать ее в руках, то бормотал проклятие и яростно шлепал себя по коленке. Хохолок у него на лбу встал дыбом, щеки покраснели. «Нет, что выдумали? Подумать только, что выдумали, бродяги!» — воскликнул он гневно. «Да это неслыханно! Отлично знаю я его, хороший, смирный мальчуган, и отец у него был дельный работяга. Бывало, последним центом готов был поделиться». Старик свирепо повел глазами. «Ладно, сестричка, рассказывай дальше». И Кэт, по-прежнему пугливо озираясь, не наблюдает ли за ней кто-нибудь, снова принялась шептать. «Как? Так это их подлые открытки я развозил вчера!» — завопил вдруг дядя Пост. «А я-то думал, что это безобидные апрельские шутки». «Ах, проклятые! Заставить меня, старого человека, участвовать в их гнусной затее! Ну, погоди же, я с ними рассчитаюсь. Все об этом узнают, будьте спокойны. Только поезжайте поскорее, дядя Пост, пока они еще не собрались», — умоляющим голосом сказала Кэт. «И непременно, непременно вызовите мистера Ричардсона и все-все ему расскажите. Только ради бога не проговорите, что узнали это от меня, а то мне не жить больше на свете». можешь не беспокоить.